Глава 7. Курган шести магов, или Лисфтсек на языке млеур, располагался в самом центре владений темных эльфов. По легенде, уже после исхода логов, но перед войной звезд, на Горхе случилась какая-то катастрофа. То ли открылся провал в бездну, то ли напали последние чернокнижники Некронда. Точно сегодня не скажет никто. Но произошла серьезная битва. С применением древней высшей магии и многочисленными призывами демонических союзников. Само существование народа темных эльфов висело тогда на волоске, и чтобы спасти всех от гибели и забвения, на пути у вражеских полчищ встали шестеро могущественных чародеев и победили. Их волшба оказалась сильнее чужих чар, но и цену они заплатили за это немалую. Все шестеро погибли. Похоронили героев под специально насыпанным величественным курганом, на многие годы ставшим памятником мужеству предков. Так бы оно осталось и впредь, пока однажды чародеи Млеур не обнаружили, что все их заклинания, сотворенные на вершине рукотворного холма, заметно усиливаются. И вот тогда курган шести магов обрел новую жизнь, став площадкой для проведения любого по-настоящему важного обряда или серьезного колдовства. Несмотря на все свои успехи и добрую славу, Минош до сих пор ни разу не участвовал в проводимых здесь ритуалах. Не пробовал на вкус истинную силу этого места. Хотя бывал в окрестностях знаменитого кургана неоднократно. То, что такая возможность ему предоставится совсем скоро, он не мог даже подумать. Все началось с требовательного зова от Тверена. Минош только собрался покинуть дворец отца после очередной высочайшей аудиенции, когда ментальное послание наставника вынудило его бегом броситься в портальный зал. Случилось что-то настолько срочное, что старый эльф, наплевав на приличие, буквально потребовал от бывшего ученика бросить все дела и немедленно отправиться в одно из самых охраняемых мест леса Млеур. Разве мог Минош отказаться? Тверена в компании с Легруном он встретил сразу после портального перехода у дверей в зал с артефактом телепортации. Оба, напряженные как струны и злые как мархузы, едва не приплясывали в нетерпении, ожидая его появления. «Что за спешка?» – сходу спросил Минош, чувствуя, как внутри все сжимается, словно перед боем. «Все вопросы обсудим по пути. Идем, дорог каждый миг», – отрезал Тверен, хищно раздувая ноздри, и заторопился в сторону кургана, возвышающегося над лесом. Идти до него было никак не меньше версты, так что почтенный чародей едва не бежал. Миношу с Легруном ничего не оставалось, кроме как присоединиться к наставнику. «Так в чем дело-то, учитель?» – опять спросил Минош. Тверен промолчал, зато заговорил Легрун. «Шесть наших кораблей патрулировали район вдоль морской границы западного Каена, и час назад перехватили три судна светлых», – сказал коллега, шипя от сдерживаемой ярости. «Всего три! При двукратном перевесе сами боги велели отправить предателей на корм рыбам, но наши моряки уже потеряли два корабля, и теперь вместо того, чтобы праздновать победу над противником, из кожи вон лезут, чтобы не разделить судьбу собратьев. Хорошо командующему эскадрой, Шуграду из рода Нарзул, хватило ума связаться со мной лично и попросить о помощи». Перебил ученика Тверен. «Однако одни только боги ведают, как долго он сможет уклоняться от схватки». «Погодите, учитель!» Не выдержал Минош, который лучше многих знал, сколь серьезную силу представляет собой любой морской охотник Млеур. Не зря и в боях приходилось участвовать, и на морских чудовищ охотиться. «Как малларианцы смогли так быстро уничтожить аж два корабля? Наших корабля!» Наставник хмуро посмотрел сначала на Миноша, затем зачем-то на Легруна и вздохнул. «На одном из лоханок светлых очень сильный маг воды. Я бы даже сказал, что маг-виртуоз. Кто-то из высших чародеев клана Тессимир, не иначе». Заметил, что ученик хочет спросить что-то еще и резко бросил. «Хватит вопросов, лучше сосредоточься на ритуале. Прежде чем со светлыми начнем разбираться, придется попотеть. Напомню, до маяка, который активировал Шуград, еще надо дотянуться». Варрик Минош нахмурился, но смолчал. Он небольшой знаток астрала. Но чтобы три адепта древней магии, элита чародеев Малеур, не справилась с организацией астральной тропы, пусть и весьма нестандартной, да не бывать такому. У подножия шести магов их встретили несколько слабеньких колдунов. Из тех, кто следит за состоянием всего заклинательного комплекса, организованного на кургане и в его окрестностях. Помогли по-быстрому переодеться в бело-черные ритуальные одежды из паучьего шелка. Сменить повседневные сапоги на легкие, почти невесомые мокасины из кожи иномирных демонов. Они же приняли на хранение все нательные артефакты и оружие, взамен выдав каждому по костяному посоху с обсидиановым навершием. Причем искусно обработанный камень уже был под завязку наполнен энергией астрала. И, надо сказать, Минош никогда доселе не встречал эфира подобной чистоты. Ни одной примеси и лишней фракции, словно в верхних слоях мира духов. Наверх тоже поднимались необычным порядком. Не по парадной лестнице из базальтовых блоков в три сажени длиной, а с черного входа, по узкой, едва заметной тропке, вымощенной грязно-серыми костяными пластинами. Через каждые четыре аршина останавливались и творили заклинания очищения и концентрации, настраиваясь на предстоящий обряд. Будь на месте варриков кто-нибудь близкий по крови легендарным рептохорсам или вообще вартагам, ничего подобного бы не потребовалось. Но пошедшие по тропе древних млеур являлись лишь бледным подобием падших владык магии. И любой серьезный, связанный с астралом ритуал, требовал от них не менее серьезной подготовки. Наконец, трое варриков достигли вершины и встали по краям заклинательного круга, так, чтобы образовался равнобедренный треугольник. Причем Минош с Легруном заняли позицию у его основания. Совершив ритуальные поклоны по сторонам света, Млеур один за другим, начиная с наставника, поместили посохи в специально для того подготовленные отверстия. Затем развели руки и затянули заунывную песню на староэльфийском, прославляющую древних хозяев Торна. Будь здесь наблюдатель из Маллариана или новоявленный повелитель стихии из Нолда, они бы обязательно обсмеяли ретроградов Млеур. Было время, когда и Минош присоединился бы к насмешкам, но не сейчас. Вроде бы обычная песня, полная верно подданнического энтузиазма. Однако не успел отзвучать последний куплет, как пространство дрогнуло, словно бы вздохнуло, и иные планы бытия стали самую чуточку ближе. Одновременно с этим от посохов по камням побежали дорожки из голубого света, то пересекаясь друг с другом и образуя замысловатые узоры, то наоборот расходясь и оставляя проплешины в виде правильных геометрических фигур. «Аррон рептох орс!» — рявкнул Тверен и хлопнул в ладоши. Облик обычного эльфа сполз с него, как сползает змеиная кожа, явив окружающим привычную варрику демоноподобную внешность. Вторя наставнику, Минош с Легруном повторили воззвание, бывшее также основой заклинания, после чего принялись сплетать энергопотоки в сложную ажурную конструкцию. Чары, призванные сначала открыть астральную тропу от кургана до места морской битвы, провести по ней трех млеур, а затем безопасно вернуть их обратно. Четко, без ошибок и сбоев, как пристало лишь по-настоящему искусным мастерам волжбы. На все про все понадобилось несколько десятков ударов сердца. Когда до завершения заклинания осталось всего пара штрихов, варрики почти синхронно уселись на землю, на иссорский манер скрестив ноги. Затем закончили каждый свою часть единого узора и вдохнули в получившееся плетение силу. Мир перед глазами Миноша завертелся каруселью. Исчезли земля под ногами, небо над головой, верхушки деревьев вдали, даже фигуры коллег и полыхающие синим пламенем магические фигуры. Все пропало. Осталось лишь ощущение движения и смазанные цветные полосы. Казалось, что Минош куда-то летит по длинному кривому желобу, потеряв малейшее представление, где он находится и когда все завершится. Пока все не закончилось столь же внезапно, как и началось. Просто вдруг раз, и он оказался в центре гигантского облака из золотистых искр, а вместе с ним и его товарищи. «Бездна!» Выдохнул Минош, доселе никогда не отправлявший свой разум и дух в столь дальние выезжи. «Хафова мать!» — поддержал его Легрун. Эльфы дружно переглянулись и тут же стыдливо опустили глаза. Считать себя любимыми детьми богов, перворожденными, и уподобиться в своих реакциях каким-нибудь неотесанным смертным. Мархус, побери, не бывать такому. Однако не стоило забывать о деле. Минош сконцентрировался и создал заклинание «Око Юрги». Прошла секунда, другая. В астрале чары работали несколько иначе, и перед ним возникла картинка того слоя реальности, куда их вывела астральная тропа. Там шла битва. Битва, в которой выстрелы метателей, боевые чары и жажда крови бойцов оказались задавлены яростью разбуженной стихии. Он, Варрик, никогда прежде не сталкивался со столь ярким и концентрированным присутствием воды на поле боя. Казалось, что повелители океанов, владыки морских глубин явились сюда, чтобы лично наказать дерзких млеур. И оттого вдвойне удивительно, что корабли темных продолжали не только оставаться на плаву, но и еще и болезненно огрызались на атаки светлых сородичей, то метким выстрелом из кормового орудия, то удачными чарами. «Я уже не раз сталкивался с магами или даже князьями-магами маллорианцев, но мастеров подобного класса еще не встречал. Это отрыжка бездны не чародей, а прямо какой-то титан». Потрясенно сказал Минош, никому конкретно не обращаясь. Тверенный его слова никак не прореагировал. Наставник выпустил целый сонм исследовательских чар и теперь разбирал поступающую от них информацию. А вот Легрун ответил. «Это еще что? Посмотри, как все начиналось!» Выдохнул коллега и отправил сжатый в компактный пакет мыслеобраз. Минош благодарно кивнул, сосредоточился и развернул послание, совместив его с по-прежнему активным оком. Голова на мгновение закружилась, но затем все пришло в норму, и перед ним, словно в окне, замелькали совсем другие картинки. Достаточно медленно, чтобы не упустить ни одной детали, и вместе с тем настолько быстро, чтобы не потратить на знакомство с недавним прошлым лишних секунд. Сражение началось с того, что шесть хищных теней с до боли родными силуэтами налетели на внешне гораздо более слабую эскадру светлых. Привычные перестроения, разведка боем, первый обмен слабыми заклятиями и пристрелка корабельных метателей. Ничего для себя нового Минош не увидел. Применяемые тактические схемы века назад прописаны в уставах флота. Варрик помнил их наизусть. Он всегда воспринимал их как некий аналог разминки перед схваткой, позволяющий подобрать наиболее подходящее заклинание и сокрушить врага одним мощным ударом. Вот только на этот раз право выбора по-настоящему могучей атаки перешло к противнику. Полученное от Легруна ментальное послание не могло передать истинную картину примененных против Млеур-чар, красоту плетений, насыщенность силовых линий и выверенность рунных вязей. Однако то, что не видели глаза, достраивал разум Миноша. Мастерство виртуоза светлых и вправду вызывало уважение. Мало кто из знакомых Варику магов мог бы с такой легкостью подчинить не иначе, как десяток сильных элементалей воды, соединить их на время в некое подобие гигантского монстра, а затем натравить получившееся создание на корабли врага. Стоило ли удивляться, что сначала одно судно, а затем другое попало в плен цепких щупалец, которые раздавили корпуса из черного заговоренного дуба, точно гнилой орех. И никакая защита не помогла. Сотворенные из энергии стихии конечности обладали текучестью воды и ее же способностью просачиваться куда угодно, даже сквозь самые надежные щиты. Дальше досматривать послание Минош не стал. Все было ясно и так. Чародей маллорианцев владел заклинанием вызова Кракена, одним из самых сильных в арсеналах магов воды. Гиблое дело биться со столь сильным противником на его поле. И если поначалу командующему темной эльфийской эскадрой Минош испытывал раздражение за проявленную слабость и отсутствие тактической гибкости, то сейчас он им восхищался. Не будучи вариком, продержаться столь долго против противника выше тебя уровнем дорогого стоит. «Как будем атаковать?» – спросил Легрун кровожадно. «Может, метеоритным дождем предателей накроем?» После этих слов Минош вздрогнул и покосился на коллегу. «Он рехнулся?» Бить повелителя воды на пике могущества заклинанием на основе стандартных сочетаний стихий? Раньше он был о Легруне гораздо более высокого мнения. Наставник оказался менее выдержан. «Ты не помнишь основы, Легрун? Не забыл, что перед тобой необычный водник?» Язвительно выдал учитель. «Как только он почует начало формирования плетения, как сразу же прикроется пологом. Вон какие волны бушуют, ему даже напрягаться не придется. А в том, что чары он почует, можно не сомневаться. Пока вы тут расслабляетесь, я уже дважды прикрывал нас от взглядов его чтецов астрала». Под конец Тверен заметно разозлился и уже в сторону добавил. «Два сайгала. Тогда молнию богов против любой защиты на основе воды будет самое то». Престыженно исправился Легрун, лишь на самую малость опередив Миноша. «Поцелуй Кали!» — выдал тот. «Маги Тессимир в основном чистые стихийники. Удар со стороны астрала виртуоз может не заметить». «Оба правы». Теперь Тверен буквально лучился довольствием. Словно и не было недавней вспышки. «Поэтому молния богов будет основой плетения, а поцелуй — довеском. За работу!» Минош мысленно согласился с учителем и без дальнейших понуканий принялся формировать каркас заклинания. Самую сложную часть подобного рода конструкций. Потому как именно от каркаса зависит, сможет противник развеять атакующие его чары или нет. Нащупал в сознании тоненькую ниточку, связывающую его с обсидиановым шаром на далеком отсюда кургане шести магов, и принялся тянуть из него накопленную там силу. Глоток, второй, третий, чувствуя, что вот-вот лопнет от чуждой для него энергии, принялся лепить сложную фигуру из вложенных друг в друга колец. В центр поместил искры истинного огня и воздуха, перемешав их друг с другом и укрыв внутри сферы из эфира. Подождал несколько ударов сердца, пока плетение не примет устойчивую форму, и лишь затем передал управляющие нити для Легруна и учителя. Теперь их черед работать над заклинанием. Все, на что хватает его способностей, это держать конструкцию и не давать ей разрушиться. Первым откликнулся Легрун. Словно желая реабилитироваться за недавний промах, он, на удивление ловко, Минош вряд ли сделал бы лучше, оплел каркас рунной вязью и напитал его огнем и воздухом, щедро плеснув энергии. Затем подключился Тверен, в очередной раз доказав, что не зря вот уже почти 1000 лет является учителем для последователей Древнего Пути. Поцелуй Кали выглядел как невесомое облако голубого света, которое наставник приблизил к почти готовой конструкции заклинания и которое втянулось внутрь плетения. Никакой тебе возни с силовыми линиями, структурами, расчетом сопряжений точек фокуса, чем на его месте обязательно занялся бы Минош. Один лишь талант, помноженный на огромный опыт, две обязательные составляющие для великого искусства. «Одно удовольствие – работать с чистым эфиром. Впервые понял, сколь много теряю, не обладая ни каплей крови Рептоох Орс». Вдруг разоткровенничался наставник. Он так и лучился довольством, намекая, что сам не ожидал от себя столь высокого мастерства. «Любого, кто скажет, что союз с этим выскочкой Кирсаном нам не выгоден, сразу буду вызывать на дуэль». Минош понял это как камень в свой огород и досадливо поморщился. «Да, выгоды огромны, но, Мархуз, побери, смириться с существованием этой хитрой отрыжки бездны ему будет непросто, если вообще возможно». «Что, замер? Бей светлого!» — рявкнул Тверен. «Или до сих пор не понял, на каком он корабле?» «Проклятие! До чего же Минош не любил работать вместе с наставником?» «Всякий раз ощущаешь себя не полноценным магом, а каким-то неумехой несмышленышем. Хорошо, хоть никто из подчиненных не видит такого позорища, иначе стыда не оберешься». Тем временем перед Миношем развернулось огромное окно, и он снова увидел место сражения. Пока они колдовали, бой продолжался, и корабли Млеур успели получить немалые повреждения. Как раз в этот момент на один из морских охотников налетел сильнейший шквал, который в момент изничтожил всю парусную оснастку, а корпус судна развернул в полоборота. Чем не преминули воспользоваться светлые. В открывшийся бок моментально влепили 5 или 6 стрел элеронда, 1 среднемощный пульсар и аж 2 заряда метателей. Цель оказалась погребена под чередой взрывов, заставив думать, что еще несколько десятков сородичей Варрика отправились ко дну. Однако дым рассеялся и стал виден изувеченный, но держащийся на плаву корабль. Как ни странно, маллорианцам тоже досталось. У одного охотника разворочен нос, явно работа заклинания стихии огня, а у другого разбиты палубные надстройки, особенно досталось корме. Здесь уже постарались метатели. И лишь один корабль щеголял нетронутой краской на бортах и белоснежными парусами. Даже если бы Минош не ощущал на нем ауру могучего мага, занятого волжбой, он все равно назначил бы его целью. «Попался, полюби тебя, Кали!» – процедил Варрик и с наслаждением выпустил заклинание. Что бы там ни говорил наставник о способности великих чародеев чувствовать опасность и заранее противостоять угрозе, атаку из астрала виртуоз едва не пропустил. Огромный, увитый молниями столб света врезался в самый центр корабля светлых эльфов. Играючи проломил артефактную защиту. Точно нож-мешковину вскрыл палубу и уже внутри встретился с щитами колдуна Тессимир. Хотя вряд ли ему это могло помочь. Минош так и представлял, как гаснут защитные бастионы врага, а в его ауру, словно отродье из запретных земель, проскальзывают смертельные чары. «Бездна!» – вдруг выругался Твирен, заставив своего бывшего ученика вздрогнуть. «Какого?» Но тут Минош и сам увидел, как развороченный остов судна затягивает голубая пелена. Виртуоз отбил-таки удар, и поцелуй Кали распался, обернувшись облаком ядовитого газа. Высшего мага таким не убить, а вот команде можно было посочувствовать. Что ж, значит, им предстоит второй раунд. Минош принялся спешно формировать сразу несколько молний, правда, теперь уже простых, гораздо менее мощных, предоставив наставнику с Легруном самим выбирать способ атаки. Вот только нового нападения Светлый ждать не стал. Доломав колдовством борт корабля, он ласточкой нырнул в море, и если чутье не лгало, уже там открыл вход на водные пути. Мгновение, и могучий чародей покинул поле боя, оставив сородичей на растерзание воспрянувшего духом врага. «Трус!» – яростно выдохнул Минош, и в гневе хлестнул молниями ближайшее судно Светлых. «Хфургов трус!» Так хотелось одним махом разобраться с убийцей Млеур и ослабить Маллориан, что, увидев бегущего врага, Варрик едва не потерял над собой контроль. А это для находящегося в астрале мага было чревато огромными неприятностями, вплоть до потери души. Легрун прореагировал гораздо спокойнее, а вот наставник, пример для подражания многих поколений учеников, снова разъярился, словно к неизвестному виртуозу у него имелись свои личные претензии. Иначе как объяснить ту злобу, с которой он шарахнул по двум оставшимся кораблям маллорианцев какими-то мощными, но незнакомыми Миношу заклинаниями? Удар оказался так силен, что и без того пострадавшие суда раскололо на части, и обломки стремительно утянуло под воду. На поверхности остались лишь десятки барахтающихся моряков. Учинив расправу, Тверен моментально успокоился и вернулся к роли мудрого и опытного командира. Варрик успел перехватить легкое возмущение эфира, характерное для короткого сеанса астральной связи. Можно было не сомневаться, что учитель отдавал какие-то распоряжения командующему Шуграду. А затем, толком не предупредив, он накрыл себя и своих бывших учеников простейшим коконом силы и позволил заметно истончившемуся плетению затянуть их обратно на астральную тропу. «Полюби меня, Кали!» – застонал Минош, рывком вернувшись в свое тело спустя показавшиеся вечностью мгновение полета через бесконечность иных планов бытия. Обратная дорога оказалась тысячекратно более неприятной, почти мучительной. Он словно бы не возвращался в родное тело, а раз за разом умирал. Страшно, жестоко, больно. Так не должно было быть, но так было. Астрал жестоко наказывал чужаков обманом и хитростью, попавших на его просторы. В губы ткнулась чашка с чем-то масляным и вонючим, но он стойко сделал пару глотков. Смотрители Лисфтсек знали, что делать с обессилевшими после путешествий по иным мирам чародеями. В этом им вполне можно было доверять. Алхимическое зелье подействовало очень быстро. Пару минут, и Минош уже смог самостоятельно подняться на ноги и даже осмысленно говорить. «Простите, учитель, Но клянусь темным Орисом, в следующий раз для участия в подобных выезжах ищите кого-нибудь другого», — сказал Минош, мотая головой. «Спасать моряков, откусивших кусок, который они не способны проглотить, для этого во мне слишком силен голос крови рептоох». «Мархус побери, он варрек, колдун, идущий путем древних, а не вартак, рептохорс, чокнутый чтец астрала или тот же Кирсан Кайфат. Для него астрал – это инструмент для волшбы, а никак не еще один мир, в который можно лазить, как к себе на задний двор». «А спасать, как ты говоришь, моряков больше и не придется», — ухмыльнулся наставник, возвращая себе облик убеленного благородными сединами эльфа. «Сам понимаешь, зачем наш флот патрулировал морскую границу западного Каена и какие обязательства мы исполняли. Однако сейчас у меня, как и у доблестного Шуграда из рода Нарзул, возникли серьезные сомнения в неизбежности данного сражения. После допросов спасенных маллорианских матросов, конечно, мы узнаем уже наверняка, но пока рискну предположить, что светлые двигались совсем не в гости к нашему союзничку. Для этого им следовало бы взять еще восточнее, чтобы попасть в подходящее течение. И если этот факт подтвердится, я буду просить короля не трогать флот предателей. У нас и без того полно проблем, чтобы тратить силы в бессмысленных стычках». «Не могу не согласиться, наставник», — фыркнул Варрек Минош, глубоко одобряя любую идею, которая избавит его от участия в подобных ритуалах. «Верный выбор. Хотя и сожалеть о том, что три корабля светлых ублюдков отправились в бездну, тоже не буду. Еще мага-птиц вот к предкам отправить, и совсем было бы хорошо», — вставил свое слово Легрун, и маги Млеур дружно пожелали ему плохого посмертия. А Минош еще мысленно добавил, что совсем не расстроится, если компанию виртуозу светлых сородичей в будущем составит и Кирсан Кайфат. Сотрудничество с наследником древней крови – дело выгодное, но уж слишком он не нравится Миношу. Слишком. Он даже позволил себе надеяться, что Тверен ошибается, и светлые ублюдки все-таки заявятся в гости к врагу их проклятого рода. Пусть не сейчас, но когда-нибудь обязательно. О гигантской пещере на востоке Орлиной гряды клан Стражей Восточного Прохода знал с незапамятных времен. В длину почти 10 верст, с высоким крепким сводом и не менее крепкими стенами, плавно переходящая в глубоководную, скрытую от любопытных взглядов бухту. Она идеально подходила для организации перевалочного пункта контрабандистов или тайной пиратской базы. Однако гномы ни в том, ни в другом качестве ее не использовали. Как, впрочем, и сотни других подземных залов, галерей, проходов и отнорков. Когда над народом давлеет знак беды, когда вместо развития он киснет в окружении прошлых обид и борется с тенью былых неудач, становится не до освоения новых территорий. Подгорным жителям понадобились недюжинные усилия лучших представителей нации бородачей, их элиты, чтобы угасший было пыл вспыхнул вновь. Медленно, шаг за шагом, они возвращали ростки былого могущества. Что-то получалось сразу, на что-то требовалось потратить годы, если не столетия, а что-то заканчивалось так, толком и не начавшись. И потребовалось совершить невозможное – отбить у тьмы сердце гор, эту жемчужину Орлиной гряды, чтобы окончательно убедить сомневающихся в самой возможности победы. Клановые реваншисты обратили взоры на полузабытую многими пещеру полсотни лет назад. Тогда на Подгорном Совете подняли вопрос о необходимости создания гномами собственного тайного флота, способного при нужде пошатнуть на море гегемонию стран Объединенного Протектората. Решение приняли единогласно. Однако указали на необходимость в постройке секретных верфей, где и будет коваться карающий меч гномов. Вот стражи Восточного Прохода и вспомнили о своей замечательной, но доселе никому не нужной пещере. И уже через пару лет некогда пустой зал перегородили стены из кирпича, разделив его на доки со стапелями и кранами, цеха со станками и литейными, проектные конторы с чертежными досками и мастерские мастеров-руноплетов с заклинательными столами. отдельно от остальных помещений разместили цеха оружейников и лаборатории алхимиков. Отсутствие сильных магов не оставляло гномам иного выбора, кроме как обратить взоры к забытому ныне огнестрельному оружию, работы над которым сопровождались известным риском. Первые металлические корабли появились через десятилетия. Вышли они неказистыми, приземистыми и крайне неустойчивыми при качке. Но они плавали. Гномы, которые испокон веков находились в непростых отношениях с морем, смогли построить судно, которое не утонуло сразу после спуска на воду. Это был прорыв. Однако прежде, чем они смогли построить по-настоящему достойные корабли, прошло немало лет. Работы сильно тормозило не только отсутствие знаний о кораблестроении, но и необходимость соблюдать секретность и отсутствие в рядах подгорных мастеров могучих чародеев. Все изменилось, когда кланы заключили торговое соглашение с Тлантосом, которое очень скоро переросло в нечто большее. Посланники Фердинанда смогли делом доказать выгодность взаимного сотрудничества и стали не только одними из основных поставщиков разнообразных секретов, но и главными заказчиками новых кораблей. Увы, два головных корабля серии некроманты бездарно потеряли. Решили проверить свои новые приобретения в бою, подняли пиратский флаг и отправились в дальний рейд по торговым путям, да на свою беду повстречали Млеур с предсказуемым итогом. Одно хорошо, досадный проигрыш стал первым хорошим уроком как для спесивых тлантосцев, так и для возгордившихся первым успехом гномов-корабелов. Да, уроком. Сухарт еще раз окинул взглядом стапели с уже готовыми судами, самодовольно усмехнулся, отметив суету облепивших их мастеров, и вернулся за свой заваленный бумагами стол. Когда его назначали на должность главного смотрителя восточной верфи, помимо прочих обязанностей, первым своим распоряжением он оборудовал себе кабинет под самым сводом пещеры и панорамным окном, из которого открывался шикарный вид на залитые светом тысяч осветительных шаров пространство корабельной кузницы. Что говорить, приятно иногда оторваться от бумажной работы и понаблюдать за трудовыми буднями сородичей. Ключевое слово здесь – иногда. Плюхнувшись в кресло, Сухарт погладил ладонями сукно стола, вздохнул, после чего вновь взялся за недавно распечатанное письмо со штемпелем курьерской службы Республики Нолт и личной печатью мага Олега. Кто бы сказал раньше, что ему вновь придется работать с этим увертливым адептом земли, плюнул бы в рожу, не задумываясь. Да еще бы, брехуна за бороду оттаскал. Олегу отводилась роль разового инструмента, который сначала затачивается руками мастера, затем используется в работе, а дальше выкидывается. Этого колдунишку выкинуть не получилось, а раз так, то пришлось отодвинуть прошлое на задворки памяти и начать все с чистого листа. Ну или, по крайней мере, что-то подобное Сухарт сказал Олегу. И, как ни странно, из обычной дипломатической болтовни попытки сохранить лицо после феерического провала выросло новое сотрудничество. Полезное как гномам, так и Нолду в лице наверняка затаившего обиду повелителя земли. Сухарт усмехнулся своим мыслям и принялся перечитывать отчеркнутый ногтем абзац письма. «Помня предыдущее наше общение и весьма обширные познания гномьих мастеров в подвластной мне стихии, прошу выслать копии записей по ускоренному развитию дара адептов Земли и адаптации наиболее известных чар к особенностям их силы. Список прилагается». «Ишь ты, техники по ускоренному развитию дара ему подавай», — сказал Сухарт вслух. «Обойдешься. Хотя если придет лично, то, может, что и покажем». Гном мелко захихикал, но вдруг задумался и потер подбородок. «Хотя для ученичков нолдских можно что и подобрать. Из тупиковых веток развития. Вроде слышал о таких, краем уха. Клянусь отцом гор, они всяко будут лучше тех, что знают нолдские чародеи. И вместе с тем нам угрожать не будут. Надо обмозговать с хранителями знаний». Сухарт быстро сделал несколько пометок в блокноте. Перелистнул страницу, задумчиво уставился в потолок. «Зато вот с заклинаниями никаких проблем. Сильных там нет, а слабые не опасны», — пробормотал он. «Зато под это дело можно будет содрать с истинных что-нибудь ценное. А что, хотите возродить на Нолде школу земли? «Тогда платите». Хмыкнув, он снова сделал несколько записей, отодвинул ящик стола и смахнул в него письмо. Таких там уже лежал добрый десяток, и в каждом изложена очередная просьба обменяться знаниями. Предмет интересов Олега Сухард примерно представлял, и потому с удовольствием наблюдал, как тот из кожи вон лезет, чтобы выбить из гномов по-настоящему ценные вещи, вроде заклинаний землетрясения или гнева земли. Да не абы каких, а подходящих для магов уровня Олега. Что ж, может, когда-нибудь он и преуспеет в своем стремлении стать сильнее. Но пока жив Сухард, Нолт и Олег в его лице никогда не получат требуемого. Какую-нибудь малоопасную ерунду всегда, пожалуйста, только платите. Но ничего более. Кстати, о плате. Сухард достал из папки заляпанный маслом листок и принялся вчитываться в список необходимых на строящихся кораблях артефактов. В прошлый раз за описание схемы построения голема из железного песка он выменял партию великолепных линз света, похожих на цветные стеклянные пирамидки артефактов на базе воздуха, точнее светлой его части. Простые на вид игрушки, а буквально выжигают чары тьмы. Идеальные инструменты для очистки зараженных мраком территорий, необходимость в которых очевидна для всех, кто знает об освобождении гномами сердца гор. Даже курирующие сделку наказующие не подкопались, а уж вмешательство их специалистов Сухард опасался больше всего. Но нет, даже особо не торговались. Сухард повернулся к окну. Ему даже не требовалось вставать, чтобы увидеть 4 черных корабля, полностью готовых к спуску. Красавцы! Гордость его верфи! На каждом по 2 огромные с безобразно толстыми стенками, похожие на алхимические колбы пушки – сверху донизу, исписанные защитными рунами. Пороховые орудия стали апофеозом военной мысли гномов. Порох заменили гораздо более ядреные алхимические смеси, были использованы безумно дорогие сплавы, подобрана особая форма стволов и казенной части, наложены сложные рунные плетения, и вот уже отброшенное за бесперспективностью оружие обрело вторую жизнь. Защищенные от чар вражеских магов пушки – оказались способны за несколько попаданий пробить защиту средней сферы Птоломея. Это вам не нолдские метатели. Еще бы стоили раз в 50 дешевле, и цены бы им не было. Однако не только пушки делали новые корабли серьезной угрозой для многих. Неподалеку от стапелей постоянно маячили закутанные в плащи фигуры темных магов Тлантоса. Именно они отвечали за магическую защиту судов, и именно они предложили купить у истинных линзы света, чтобы затем превратить те в линзы тьмы. И теперь, благодаря их стараниям, на каждом судне находилось по артефакту, способному разрушить светлые чары. 4 линзы на 4 кораблях. Хо-хо-хо! Сухард не сомневался, с этими красавцами даже Млеур так бы легко не справились. В дверь постучали, нарушая ход мыслей, и в кабинет заглянула вихрастая голова секретаря. «Мастер, вам опять письмо от старейшин», — сообщил он. «Чего им снова надо?» — проворчал Сухард, выхватывая из протянутой руки распечатанный конверт. 3 дня назад нас посетили гонцы Маллариана», — ответил помощник со вздохом. «И старейшины до сих пор ругаются о том, что делать с их предложением». Дверь закрылась. «Клянусь бородой первопредка, неужели нельзя разобраться с длинноухими зазнайками без меня? С какого мархуза я стал у совета затычкой в каждой винной бочке?» Заорал Сухард, моментально придя в ярость, и смял письмо в кулаке. «Спроси любого, кто знает этих перворожденных лизоблюдов древних. Знает, сколько гнили таится в их спесивых душонках, и он на любое предложение эльфов посоветует реагировать одинаково. Очень много чесать языком, ничего конкретного не обещать и, главное, не ввязываться никогда ни в какие совместные заварушки. Никогда!» От полноты чувств Сухард подлетел к столу и изо всей дури долбанул по нему кулаком. Многострадальный предмет мебели на это жалобно крякнул, даром что сделан из настоящего морзитного кедра. Выплеснув раздражение, один из самых уважаемых гномов среди всех кланов Орлиной Гряды гораздо спокойнее присел на стул у стены и развернул скомканный лист с посланием. «Ладно. Чего там эти пришибленные задницы юрги-болваны пишут?» Забормотал он, вчитываясь. «Итак, прибыл представитель Маллариана. Дальше. В козьих горах, бывших владениях подгорного народа, исконные его землях, образовался прорыв бездны. Угроза миру и свободе наших предков». «Тоже понятно. Тысячелетия, прежние прорывы в наших пещерах их не волновали. Теперь вдруг угроза. Совет эльфийских князей призывает принять участие в очистительном великом походе. Плечом к плечу, как и подобает лучшим сынам древних народов. Ага, еще бы братьями назвались. В качестве компенсации за понесенные хлопоты предлагается...» Сухард запнулся, вчитываясь в список, предложенный гномом в качестве платы за участие в очистке исконно гномьих земель от скверны. Золото, небольшие торговые преференции на территориях Объединенного Протектората и, да, заверение в вечной дружбе и обещание поддерживать во всех начинаниях. В союзнички набиваются, мать их Кали. Со времен эпохи войн, где только можно, оттирали гномов на задворке политики, палки в колеса ставили, а теперь вдруг друзьями заделались. Что, смазка для вражеских клинков понадобилась? К подгорным кланам присоедините людские армии и Нолт, да в лобовую атаку бросите, а сами позади встанете, чтобы не приведи светлый Оррис, лишнего волоска с головы светорожденного не упало. Нет уж, не выйдет, тем более что... Сухард еще раз изучил список с предложениями эльфов. «Ничего по-настоящему интересного-то и нет. Все сводится к старому, как мир. Давайте вместе бороться против мрака. Вы в первых рядах, мы сзади. Но бесплатно, потому как разве можно брать деньги за служение делу света? Идиоты!» Вернулся к столу и чиркнул очередную строчку в блокнот. «Пусть старейшины торгуются до последнего». Пока не выжмут из светлых что-нибудь по-настоящему серьезное, чтобы даже разговоры ни о каком участии не начинали. Кстати, о друзьях-союзничках. Сухард замер и отложил пишущую палочку в сторону. Какого хфурга до сих пор нет ответа от потерянной ветви рода гномов, от клана Черного Молота, от порубежников? Уже несколько лет прошло, как особого гонца к ним отправил, а до сих пор тишина. Ни ответа, ни посланника. Нет, он вполне допускает гибель бедолаги от рук сородичей. Слишком длинный шлейф взаимных обид, претензий и просто кровной вражды тянется из древности. Но можно было хотя бы просто подать знак, что они услышаны. Пусть даже в духе прежних хозяев Торна, отправив обратно голову казненного вестника. Всяко лучше, чем молчать. А то поди пойми, то ли он по пути сгинул, то ли в плену у этих ретроградов томится. Понять собратьев, до сих пор верных заветам павшей империи, он решительно отказывался. Ну и Мархус с ними. Сухард покачал головой и снова потянулся к пишущей палочке. Как за стеной кабинета внезапно бухнуло, а замаскированный под чернильницу искатель магии настойчиво завибрировал. Помянув задницу Кали, Сухард вскочил и молнией метнулся к окну. Первым делом нашел взглядом корабли, но те были целы. Зато в саженях в 20 от дальней стены, там, где были свалены лари и ящики, привезенные некромантами, зияло внушительное ямище. Что-то у них там не срослось и хорошенько рвануло. Хорошо не задело никого. Внезапно Сухард злорадно засмеялся. «Поделом колдунам. Проклятые все торопят и торопят. Постоянно сроки сокращают. В дела бригад мастеровых носы суют. И теперь есть хороший повод хорошенько дать им по рукам. Напомнить, что на верфи лишь один хозяин, который не потерпит никакого саботажа. Даже невольного или по недомыслию. Темные могут дома мертвяками командовать. А здесь земля гномов. И именно они устанавливают правила и законы». Кивнув этим мыслям, главный смотритель сдернул с полки громоздкий искатель магии и с решительным видом покинул кабинет.